240. Апрель, 15. Ожесточение сердец человеческих весьма характерно для конца Кали-юги. Это процесс всепланетный. Невероятная, нечеловеческая жестокость проявляется во многих местах и сопровождается пролитием крови, бессмысленными убийствами, пытками и всевозможными насилиями. А там, где внешне все тихо и спокойно, проявляется чудовищное равнодушие к людскому горю и страданиям. А горе и страдания сейчас столько, как никогда. Нехорошо в мире.